6. Le Théâtre. Глава 54. Тлеющий мир. По ярко-голубому небу пестрым мазали сухие листья. За ними величественно плыли клочковатые облака. Скрип колес и цокот копыт по новой дороге Алексей услышал издали еще прежде, чем карета вывернула из-за красно-желтой рощи. Шторка была поднята. Приникший к окну пассажир с интересом разглядывал проплывающие пейзажи. Кучер натянул поводья, и лошади врылись копытами в землю. Карета остановилась, не доехав добрую сотню шагов. Дверца распахнулась, и из серого полумрака на свет вынырнул Александр. Ни капли не изменился. Высокий, стройный, с мягко трепещущими на ветру золотыми кудрями и блуждающей улыбкой. Он будто сошел с гравюры искусного художника или со страниц сказки про прекрасного царевича. Бодро зашагав по влажной дороге, Александр в считанные секунды оказался перед Алексеем и крепко стиснул его ладонь. «Какие у тебя светлые глаза, прямо как в Гатчине!» «Да тут и все почти как в Гатчине. Я видел деревни. Таких ухоженных по всей стране не сыщешь, как только успел». «Я только начал. Еще работать и работать. Тебя отдыхать отправили, а ты все работаешь. Разве так можно?» «Я без дела чахну». Алексей еще помнил, в каком мучительном безделье протекали отпуска в родительском доме. «Это не такая работа, как в Петербурге. Я теперь даже на живого человека похож, видите?» Было приятно смотреть в зеркало и видеть живого человека. Да, сухого и угрюмого, но с серыми глазами, чистыми руками и здоровым цветом лица. «Так тебе правда лучше? Ну, слава богу!» Теплое облегчение в голосе Александра растопило бы даже ледяное сердце. «Пойдем, покажешь мне дом». «Там нечего еще показывать. Все старое, новое, только строится». «Но там ведь когда-то сам Меньшиков жил. Разве не интересно? Может, тут где-нибудь несметные сокровища припрятаны?» «Сокровищ не находил. Только несметные залежи паутины». Было смешно смотреть, как Александр, выросший в Зимнем дворце, крутит головой, восхищенно разглядывая самые обыкновенные комнаты. Пускай светлые и вычищенные до блеска, но явно не способные составить конкуренцию сверкающим залом с резными колоннами и расписными потолками. 19 лет, а все еще такой ребенок. В гостиную подали чай, но Александр куда больше заинтересовался лежащей на столике газетой. «Значит, следишь за новостями?» «Немного». Дождавшись, пока гость усядется, Алексей тоже опустился в кресло. «О важных вещах в газетах все равно не пишут». Александр глянул с веселым недоумением и потряс перед ним передовицей. «То есть то, что Франция захватила Италию, по-твоему, не важно?» «Меня больше интересует Петербург». Улыбка Александра померкла. «В Петербурге все по-прежнему. Солдаты и горожане восхваляют отца, офицеры и старая знать сетуют, что при бабушке было лучше, ну а бесогоны работают». «А с разломом что?» «Растет, но не так уж быстро. Не зря целый год бесов с улиц выкашиваем». И он беззаботно отхлебнул из чашки. Алексей не сдержал удивления. «Вы будто о пустяке каком говорите?» «Конечно, не о пустяке. Но жизнь ведь продолжается. Нельзя жить одними мыслями о неизбежной кончине, так и до петли недалеко». Алексей покачал головой с прежним недоумением. «Что это? Беспечность молодости или воспитание покойной императрицы?» «Я у тебя сегодня переночую, а завтра надо ехать. Отец до сих пор верит, что если заставить меня каждый день командовать разводами, из меня когда-нибудь выйдет путный полководец». На миг в голос Александра просочилась горечь, но он мигом из нее выкарабкался. «Ты писал, что целый парк тут разбил. Покажешь?» Только под вечер, когда пришла пора расходиться по спальням, Алексей набрался храбрости спросить. «Александр Павлович, вы приехали для чего-то?» Александр удивленно обернулся. «Разве мне нельзя навестить тебя просто так?» Так и не полюбил прямые ответы. «Я знаю, что вы сильно заняты в столице. Не думаю, что Его Величество отпустил бы вас просто так». Александр пожал плечами. «Ты сам уже догадался». Алексей так и впился в него взглядом. «Значит, уже точно решено?» «Отец велел мне удостовериться, что ты в добром здравии. И если да...» Александр улыбнулся одними губами. «Ты рад?» Простой вопрос, но Алексей никак не мог найтись с ответом. Отставка, которой он так страшился, оказалась едва ли не самыми спокойными месяцами его жизни. Да, без дела он не сидел, проектов по улучшению владений хватит на много лет, да и всегда можно придумать новые. Но жизнь в Грузино была тихой и уединенной и шла спокойным размеренным чередом. В прошлом месяце приезжала погостить мать, а до нее разок наведывался Петя. Иногда заглядывали помещики из соседних земель. И, конечно, Александр писал ему так часто, что Алексей совсем не ощущал себя забытым и брошенным. Прежде мысль о том, чтобы окончательно отойти от дел и поселиться в глуши, как отец, вызывала панический ужас, но оказалось, не так уж это и страшно. И как же приятно каждую ночь высыпаться. Но ответ мог быть только один. «Если Его Величество во мне нуждается, конечно, я вернусь по первому зову». Александр просиял. «Я думаю, отец скоро за тобой пошлет. Ему пришлось назначить 4 разных людей, чтобы делать то, с чем ты справлялся в одиночку, представляешь? До сих пор не понимаю, как ты все это успевал». «Как успевал, так больше не получится». Теперь Алексей не мог позволить себе сжечь бесов в прежних количествах. Но это его не остановит. Работать на износ можно и без тьмы в жилах. Той ночью он парил высоко в небе. Раскинувшиеся внизу материки казались не больше ладони, моря и океаны — голубыми лужами. Но желто-зеленые земли постепенно темнели, сперва до бурого, потом до непроглядно черного. Мир выгорал. По чьей вине полыхали поля, а леса ссыхались и рассыпались в труху? Уж не по его ли? Изнанка звала жадно, невыносимо, но хотя прочие тени с готовностью тянулись на этот зов, он не шелохнулся. Нет. И еще не время. А когда же время? Чернота скользила вверх и вширь. Что-то надвигалось величественно и неотвратимо. Угли вспыхивали пламенем. Сталь окроплялась кровью. Короны плавились и растекались под ногами сверкающими драгоценными лужицами. Золотой блеск славы, сладкий запах тления, громогласные в восторге толпы и дымящиеся горы трупов. И посреди всего этого одинокий темный силуэт. Тень улыбнулась холодно и насмешливо. «Почему же ты ничего не делаешь?» Приглашение, угроза, вызов. «Все твое. Только руку протяни!» Но его руки были крепко стянуты за спиной. Кто-то держал его, невидимый, невесомый, но неодолимый. «Не надо!» — прошелестел серебряный шепот. «Не смотри туда!» Перед глазами полыхнуло, и Алексей проснулся. В Грузино ему почти не снились кошмары. Но это ведь и кошмаром-то не было, он просто видел. Он не знал, что видел. Провожая Александра, Алексей искал в его лице отпечаток дурных снов, но в голубых глазах отражалось лишь безоблачное небо. «Я надеюсь, мы уже скоро увидимся. Ты знаешь, что у меня будет еще один брат? Или, может, сестра, но матушка уверена, что брат. Будет здорово, если ты и это радостное событие с нами разделишь». Алексей слишком хорошо помнил, чем кончилось последнее такое радостное событие, но только кивнул. И лишь когда карета скрылась за деревьями, зябко поежился. Ноябрь только начался, но ему уже чудилось ледяное дыхание зимы.